Глава четвертая. Обычно после ночных прогулок я несколько дней ощущаю приятную расслабленность, но на следующее утро после поспешного ухода из нашего мира мистера МакГрегора я по-прежнему испытывал неудовлетворенность и даже нервозность. Я страстно желал найти фотографа в красных ковбойских сапогах и произвести полную зачистку. Я чудовище очень организованное и всегда стремлюсь довести начатое до конца. Осознание того, что какой-то вооруженный камерой тип в дурацких сапогах видел слишком много, настоятельно требовало, чтобы я двинулся по его следам и завершил свой состоящий из двух частей проект. Не исключено, что с МакГрегором я поторопился. Если бы я предоставил ему еще немного времени и дополнительно стимулировал, он выложил бы мне все, но в тот момент мне казалось, что я смогу без труда найти красные сапоги. Когда за рулем находится темный пассажир, я всегда уверен, что нам по силам любое дело. До сих пор я никогда не ошибался, но на сей раз я оказался в несколько ином, неловком положении. Мне придется искать мистера Сапоги одному, без помощи темного пассажира. Из предварительных исследований мне было известно, что МакГрегор не вел яркой общественной жизни, если не считать его маленьких морских прогулок. Он был членом пары профессиональных объединений, что естественно для риэлтора, но я не обнаружил ни единого человека, которого можно было бы считать его приятелем. Мне было известно, что он перед законом чист, и полицейских файлов с фамилиями его сообщников в природе не существует. В судебном решении о его разводе упоминались лишь непримиримые разногласия, оставляя все остальное на усмотрение моей фантазии. Я оказался в тупике. МакГрегор был классическим одиночкой, и, несмотря на тщательную исследовательскую работу, я не обнаружил ни друзей, ни компаньонов, ни подружек, ни любовников. Ничего. Он не проводил ночей за покером с друзьями, таковых не имелось, если не считать маленьких мальчиков. МакГрегор не являлся членом церковных общин, не состоял в обществе охраны лосей, не засиживался в местном баре и даже не участвовал в еженедельном фестивале народных танцев, что могло бы объяснить наличие ковбойских сапог. И оставался один на один со снимками, на которых торчали эти дурацкие красные сапоги с острыми мысками. Итак, кем же был этот ковбой Боб и как его найти? Было лишь одно место, куда я мог обратиться за ответом. Это надо сделать как можно быстрее, еще до того, как кто-нибудь заметит исчезновение МакГрегора. Вдали прогремел гром, и я с удивлением посмотрел на часы. Все верно. Часы показывали 14:15, время ежедневной послеполуденной грозы. Оказывается, я предавался размышлениям в свой обеденный перерыв, что на меня совсем не похоже. Однако гроза могла бы снова послужить мне прикрытием, а где-нибудь перекусить можно и на обратном пути. Очень мило распланировав свое ближайшее будущее, я отправился на парковку и загрузился в машину. Когда я добрался до Мэттисон, Хаммок Марины, начался дождь, и мне пришлось снова влезть в свой ярко-желтый всепогодный наряд. Приняв спортивный вид, я затрусил по направлению к яхте МакГрегора. Замок, как и в прошлый раз, открылся без проблем, и я проскользнул в каюту. Во время первого посещения судна я искал признаки того, что МакГрегор является педофилом. Теперь же я пытался найти нечто менее заметное, то, что могло бы стать ключиком для идентификации личности фотографа. Поскольку откуда-то надо было начинать, я отправился в кубрик, выдвинул ящик с фальшивым дном и стал изучать снимки. На сей раз я просматривал не только лицевую, но и обратную сторону. Цифровая фотография очень затрудняет разыскную деятельность, поскольку не оставляет никаких отметок на снимках, и после нее не остается ни пленки, ни пустых кассет с серийными номерами. Любой болван может загрузить фотографии на жесткий диск и распечатывать их сколько душе угодно. Любитель ковбойской обуви не являлся исключением. Это неправильно. Разве компьютеры предназначены не для того, чтобы облегчить нам жизнь? Я задвинул ящик, обыскал весь кубрик, но не обнаружил ничего, чего бы не видел ранее. Испытав разочарование, я вернулся наверх, в главную каюту. Там имелось несколько выдвижных ящиков, их я тоже осмотрел. Видеокассеты, инструменты, клейкая лента, все, что я видел раньше. Взял верхний моток клейкой ленты, вероятно, для того, чтобы она зря не пропала, и машинально перевернул моток, лежащий на дне ящика. Вот оно. Гораздо лучше быть удачливым, нежели просто умным. Я и за миллион лет не мог бы надеяться на подобное везение. К бобине клейкой ленты прилип обрывок бумаги, на котором было написано «Рикер», и ниже находился номер телефона. Конечно, не имелось никакой гарантии, что этот самый Рикер был нужным мне красным рейнджером или даже вообще человеческим существом. Это вполне могло быть фамилией портового слесаря-водопроводчика. Но в качестве исходной точки сведений более чем достаточно по сравнению с тем, чем я располагал ранее. Надо выбраться с яхты, прежде чем закончится дождь. Я сунул листок во внутренний карман, застегнул непромокаемую куртку, покинул яхту и затрусил рысцой по пешеходной тропе. Наверное, я все же ощущал приятное размягчение после вечерней прогулки в обществе Макгрегора, поскольку вдруг обнаружил, что мурлычу прилипчивую мелодию Филиппа Гласса из «Тысячи аэропланов на крыше». Ключом к счастливой жизни является гордость за то, что удалось свершить, и нетерпеливое ожидание того, что предстоит сделать. В данный момент мной владели оба эти чувства. Как прекрасно, что я — это я. Мое хорошее настроение сохранялось до дорожного кольца, где Олд Катлер Роуд вливается в Лежен Роуд. Когда я взглянул в зеркало заднего вида, приятную мелодию словно сдуло с моих губ. Сзади, совсем рядом, практически заглядывая на заднее сиденье моей машины, катил темно-красный Ford Taurus. Автомобиль очень смахивал на тачки, которыми полицейское управление Майами-Дейд в изобилии снабжало своих работающих в штатском сотрудников. При всем желании я никак не мог увидеть в этом доброго знака. Простая патрульная машина могла следовать за мной по любой причине, но тот, кто сидит в спецмашине, должен иметь какую-то особую цель, и в данном случае цель состояла, видимо, в том, чтобы дать мне понять, что за мной следят. Если это так, то их план сработал наилучшим образом. За блеском ветрового стекла я не могу определить, кто сидит за рулем, но для меня было жизненно важно узнать, с какого момента ведется слежка, кто ее ведет, и как много водитель успел заметить. Я свернул на боковую улицу и припарковался. Ford Taurus пристроился у меня в хвосте. Некоторое время ничего не происходило, и мы оба оставались в автомобилях. Неужели меня собираются арестовать? Если кто-то следовал за мной от Мэттисон Хаммок Марины, то динамичного Декстера могли ждать плохие времена. Рано или поздно отсутствие Макгрегора обнаружится, и даже самое обычное расследование неизбежно приведет к его яхте. Кто-нибудь отправится осмотреть ее, и тот факт, что Декстер посещал яхту средь рабочего дня, покажется следствию весьма существенным. Именно подобные крохотные события и приносят полиции успех. Копы всегда ищут странные совпадения, а когда находят, то человеку, случайно оказавшемуся в различных интересных местах, не избежать серьезного к себе отношения. Это верно даже для тех, кто имеет удостоверение полицейского и обладает на удивление чарующей фальшивой улыбкой. Мне ничего не оставалось, как максимально нагло спросить, кто и почему за мной следит, и убедить их прекратить это бессмысленное времяпрепровождение. Придав своей физиономии выражение официальной благожелательности, я вышел из машины и приблизился к Форду Таурусу. Стекло опустилось, и я увидел вечно сердитую рожу сержанта Дуакса. Сержант был похож на какого-то злобного идола, вырезанного из черного дерева. «Почему ты в последнее время так часто уходишь с работы среди дня?» — спросил он. Произнесено это было без нажима, но тем не менее ему удалось дать понять, что все, что бы я ни ответил, будет наглой ложью, и он нам не отыграется. «Почему вы интересуетесь, сержант Дуакс?» — весело воскликнул я. «Какое удивительное совпадение. Что вы здесь делаете?» «У тебя имеется какое-нибудь более важное дело, чем работа?» — не унимался он. Я лишь пожал плечами, поскольку добрый сержант явно не был расположен к связной беседе. Когда вы сталкиваетесь с людьми, у которых очень ограниченные коммуникативные способности и нет явного желания их развивать, лучше выражаться проще. «У меня есть кое-какие личные дела». Объяснение должен признать весьма убогое, но у Докса имеется отвратная привычка задавать неприятные вопросы с такой злобой, что я едва не заикаюсь. А о каких-либо толковых ответах речь вообще не идет. Несколько секунд он смотрел на меня так, как голодный питбуль глядит на сырое мясо. «Личные дела», — усмехнулся он. В его устах эти слова звучали еще глупее. «Верно. Но твой дантист находится в Гейблсе». «Что ж, а врач в Аламеде. Адвоката у тебя нет. Сестра на работе», — продолжил сержант. «Так какие же личные дела заставили тебя покинуть рабочее место?» «Вообще-то я...» — начал я с изумлением, вслушиваясь в свое заикание. Но на ум мне ничего не приходило, а сержант смотрел с таким видом, словно умолял меня пуститься в бегство и тем самым получить возможность попрактиковаться в стрельбе. «Забавно, наконец», — разродился он. «Удивительно, но я нахожусь тут тоже по личным делам». «Неужели?» — сказал я, чувствуя облегчение, поскольку к моему языку вернулась способность к человеческой речи. «И какие же у вас дела, сержант?» И в этот миг я впервые увидел его улыбку. Должен признаться, мне было бы гораздо легче, если бы он просто вылез из казенной машины и избил меня. «Я слежу за тобой». Он позволил мне полюбоваться его сверкающими зубами, а затем, закрыв окно, исчез за тонированным стеклом наподобие чеширского кота.